Для него, как оказалось, главное, чтобы конкуренты в лице Сигуна оставили в покое его лично и подчиненные ему провинции. Собственно, если говорить проще, он предложил включить подчиненные ему земли в состав моего княжества, но с условием предоставления ему определенной автономии. Поначалу меня именно упоминание об автономии больше всего напрягло, но это пока я не выяснил, почему он хочет именно автономию. Все дело в вере. Оказывается, на его землях чуть не две трети населения буддисты или христиане, а в Японии сейчас шла охота на ведьм, и всех, кто не исповедовал синтоизм, ущемляли в правах. Собственно, поскольку этот японец сам верит в Будду, он и поднял восстание. Более того, у него, как выяснилось, жена, дочь португальского чиновника, работавшего в Японии уже более 20 лет, и это тоже сыграло свою роль в его мировоззрении. В общем, для него главное, чтобы на его землях люди могли молиться кому им хочется, поэтому он так ратовал за автономию. Когда же ему объяснили, что в моем княжестве к любой вере относится с уважением, все вопросы об автономии снялись сами собой, и он без проблем согласился с определением его земель как одной из губерний княжества. На вопрос, нафига он вообще нападал на моих людей, воюя в это время с Сигуном, он ответил совсем уж неожиданно. Оказывается, напасть на Хоккайдо ему предложили представители Сигуна, притом сделали это довольно хитро. Они сказали ему, что Сигун ему все простит, если он отобьет остров и просто переселится туда навсегда со всеми желающими. Дескать, будет жить со своими людьми как сам пожелает, но изолированно от остальной страны. Повстанцев это в целом устраивало, и они согласились. Более того, они собирались в любом случае, несмотря ни на какие потери, отбить у нас остров и вообще придерживаться договоренности с Сигуном. Только вот во время высадки на Хоккайдо на моего собеседника совершили неудачное покушение люди Сигуна, выдававшие себя за наблюдателей. Вот после поражения, да еще и подлости от Сигуна этот военачальник и принял решение идти ко мне на поклон, действуя по принципу «враг моего врага, мой друг». Конечно, по-хорошему, надо бы все хорошо обдумать, оформить на бумаге и обсудить соглашение до мельчайших подробностей, а потом уже заключать с ним соглашение о вхождении его земель в княжество. Только вот времени на все эти процедуры не было от слова вообще. Дело в том, что уже сейчас сразу три армии по трем направлениям начали наступление на провинции, находившиеся под рукой этого японца. Поэтому нам с ним поневоле пришлось остановиться только на самых главных вещах и обговорить основные моменты сосуществования, оставив детали на будущее. Так, я сразу обозначил, что для того, чтобы стать полноценным гражданами моего княжества, японцам поголовно придется учить русский язык, и весь документооборот должен идти на русском языке. На самом деле на начальном этапе это не принципиальный вопрос, но со временем он может стать ребром, поэтому я его обозначил сразу. На удивление возражений не последовало, собственно, как и на другие мои условия типа уплаты налогов или отсутствия рабства как такового. Казалось, японцу главное, чтобы решился вопрос вероисповедания, а остальное неважно. В какой-то момент я даже подумал, не хочет ли он меня просто использовать в своих целях, чтобы потом уведомить, что он не так понял наши договоренности. Но нет, в дальнейших переговорах он сам затронул эту тему и рассказал, что давно уже задумывался о возможных новых направлениях развития общества. По его словам, существующий до сих пор в Японии, по сути, феодальный строй давно себя изжил, только вот мало кто из японцев это понимал, и без влияния извне это было не изменить. Тем более, что сейчас в Японии произвол чиновников, взяточничество и откровенный беспредел властей цвели пышным цветом. В общем, самый подходящий момент, чтобы намутить здесь всего и много. Говоря другими словами, устроить революцию и половить рыбку в мутной воде. Когда я начал вникать в организованное Сигуном нападение на провинции моего теперь уже подчиненного, пришел к однозначному выводу, что победа над тремя армиями, которые сейчас наступали там, ничего не даст. Во-первых, все эти армии вели в бой подчиненные Сигуна, сам он сидел в столице и в ус не дул. Во-вторых, после разгрома этих армий отправят другие, и противостояние может затянуться на долгие годы, а у меня скоро появится проблема с Наполеоном, поэтому терять здесь много времени я не могу. Да и нет у меня никакого желания десятилетиями бодаться с упрямыми японцами и сидеть в жопе мира вместо того, чтобы заниматься действительно серьезными делами. Поэтому после недолгих размышлений я совершенно сменил вектор своего внимания и начал терзать японца расспросами о столице. Ведь именно там сейчас проживал Сигун, да и императорская семья тоже. Выяснял я буквально все, в том числе о путях следования туда от морского побережья, охране города и прочих многочисленных вещах, связанных с этим местом. Да, пришла мне в голову мысль, что если бы мне удалось обезглавить страну, то самому можно было бы и не воевать, ведь дележ власти – это надолго и непросто, поэтому до какой-то отколовшейся части страны никому дела не будет, и нас на время оставит в покое. Чем больше расспрашивал о нынешней столице, тем яснее понимал, что захватывать ее – это авантюра чистой воды. И, как ни странно, как раз именно потому, что это крайне маловероятно, это и может получиться. Но это при условии, что мы все сделаем быстро, даже стремительно. Просто вряд ли кто будет ждать такой наглости, как нападение на город, расположенный в самом центре страны. Как бы там ни было, а действовать нужно уже сейчас, не откладывая, поэтому, посовещавшись, мы все-таки решили громить одну из армий Сигуна и готовиться к походу на столицу. Беда в том, что для успеха небольшая армия, которая пойдет на захват этой самой столицы, должна быть мобильной, в идеале конной, а в Японии с лошадьми не все ладно, да и с наездниками засада. Если самураи еще обучены передвижению верхом, то простые бойцы, нет, и эту проблему тоже придется срочно решать. В итоге мы приняли такое решение. Громить армию Сигуна вместе с дружественными японцами пойдут 2000 казаков с парой десятков минометов. На Хоккайдо останутся все родные Асикага Йоритама и 5000 японских бойцов, которых мы будем учить ездить верхом и в перспективе перевооружим. Как ни старались мы все сделать побыстрее, но по всем расчетам получалось, что эта подготовка к походу на столицу займет не меньше полугода. И самое поганое, что до конца операции мне придется находиться здесь. И не потому, что без меня не справится. Достаточно было бы отправить приказы в Охотск на отгрузку оружия и покупку в Китае достаточного количества лошадей, чтобы все закрутилось как надо. Вся соль в том, что японцы, признавшие меня своим господином, должны увидеть, что я действительно могу их защитить при необходимости. Говоря другими словами, мой отъезд здесь могут воспринять, как бегство, поэтому мне придется сидеть здесь до победы. Нет, можно, конечно, забить на условности, но тогда все усложнится да нельзя, да у меня уже появились кое-какие планы на Японию. Известно же, что аппетит приходит во время еды, вот и у меня в какой-то момент появились интересные мысли. Почему бы не попробовать, в случае успешного захвата столицы, прибрать к рукам всю Японию? Ведь как ни крути, а это гораздо круче, чем один только ее кусочек. Я, конечно, сам от себя дурел, но где-то на уровне подсознания был уверен, что все может получиться. А это тогда будет уже совсем другое дело. Тогда можно будет подумать над решением задач совершенно иного масштаба. Ведь имея такие человеческие ресурсы и зная потенциал земель княжества, можно так развиться, что всяким Англиям с другими государствами Европы тошно станет на тихоокеанской стороне земного шарика. Тогда и об Австралии можно будет подумать, да и не только о ней. Размечтался так, что сам себя с трудом смог обуздать и, отбросив дурные мысли в сторону, начать работать. Главной проблемой стало не материально-техническое обеспечение в подготовке к захвату, а коммуникация. Как научить чему-то кого-то, если вы говорите на непонятных друг другу языках, только своим примером, но это полумеры. В итоге пришлось делать все и сразу, и учить японцев языку, что без переводчиков стало той еще задачей, и натаскивать воевать по-новому. В общем, по сути, мы сделали невозможное и, если можно так выразиться, подготовились. Самое смешное в этой ситуации, что собранные с миру по нитке 2000 наших казаков и горцев, которые пойдут захватывать столицу вместе с 5000-ным японским отрядом, каким-то образом научились понимать этих самых японцев. Ну или наоборот, японцы начали понимать наших людей. Не суть важно, главное, что на учениях, устроенных перед началом операции, маневры проходили почти так, как было задумано. За эти полгода, пока шла подготовка, Асикага Йоритама разгромил одну из армий Сигуна и две других заставил отступить без боя. Он по моему совету просто убрал с пути движения этих армий людей и продовольствие, устроил для них такую себе пустыню и лишил противника возможности пополнять припасы. Здесь еще не слабо помогла организация партизанских засад на коммуникациях противника. В общем, он, врагу поневоле пришлось вернуться обратно. В целом, можно было бы вести подобную войну сколь угодно долго, по противник не сменит стратегию, но это не наш метод. Как только мы закончили подготовку своей мини-армии, предназначенной для захвата столицы Японии, так сразу, невзирая на не самую благоприятную погоду, погрузили ее на корабли и отправили выполнять задуманное. На самом деле, если все будет идти строго по плану, ничего такого сверхсложного в этом походе не будет. Если не все, то уж точно большая часть ранее сформированных подразделений противника находилась на границе с мятежными провинциями, поэтому сильного сопротивления не ожидалось. А если какое и будет, казаки с помощью 30 минометов его по-любому сломают. Да и 5000 японцев, вооруженных нашими винтовками, снесут любую преграду в виде нынешней японской армии и не заметит. Собственно, так все и получилось. Наш отряд шел по стране стремительно, немногочисленные отряды, которые рисковали преградить ему путь, сносили походя, да и столицу захватили практически без сопротивления. Вот только результат этого похода получился нулевым. Почему-то не стали Сигун с императором дожидаться, пока к ним придут, собрали манатки и вместе с семьями умотали из города подальше от нашего отряда. Естественно, наши люди не остановились в столице, а бросились в погоню за этими беглецами, но безрезультатно. Как выяснилось, чуть позже, спасением императорской семьи, а попутно и Сигуна, занялись португальцы, которые решили на своих кораблях переправить руководителей страны в город, который со временем должны были переименовать в Токио. Нашим людям не хватило совсем чуточку времени, чтобы догнать беглецов. Они даже видели уходящие от берега корабли, но ничего с этим сделать уже не могли. В общем, по сути, мы зря старались решить вопрос Японии быстро и с наименьшими затратами сил. Убежали от нас правители, вот только до места назначения не добрались. Но узнали мы об этом не скоро. Когда до меня дошла информация, что все затеянное зря, я, честно сказать, не то что расстроился, а, наверное, слегка озверел. Решил для себя, что раз не получается решить вопрос мытьем, получится катаньем и после эвакуации на Хоккайдо армии, участвовавшей в походе на столицу, отправил все корабли на блокировку побережья Японии. Нет, не ловить португальцев, как можно было подумать, а чтобы уничтожить вообще все, что только встретит или увидит из плавающего, включая лодки на берегу. Просто мне реально сидеть здесь было не с руки. И так потерял уйму времени, вот и пошел на такой шаг, чтобы сподвигнуть императора и Сигуна на быстрые переговоры. Если будут с этим тянуть, начну вообще геноцидить города на побережье, а если это не поможет, то буду еще что-нибудь придумывать этакое, но в любом случае годами сидеть здесь не стану. Понятно, что при таком подходе нам по-любому придется столкнуться с португальцами и испанцами, чувствовавшими себя здесь как дома, но они сами виноваты. Поломали мне все планы своей выходкой, вот теперь пусть и разгребают последствия. Собственно, им предъявить конкретно мне нечего. Корабли пошли в этот поход под флагами Асикага Йоритома, вот пусть ему и предъявляют претензии, если смогут. Я специально так поступил с флагами, чтобы не было даже гипотетической возможности одернуть меня из Петербурга. Хрен кто докажет, что это мои люди топили европейские корабли, тем более что десантные команды на этих кораблях состояли из обученных нами для захвата столицы японцев. Да, я решил их задействовать именно так, не бездельничать же им, пока я придумаю, как еще их можно использовать, ведь на земле сейчас пока боевых действий не велось. Уже через месяц появились первые результаты блокады. Ко мне через Асикага Йоритома начали искать подходы сначала несколько руководителей японских провинций, а чуть позже они пошли вообще косяком. Когда же стало известно, что все значимые представители родов императора и Сигуна сгинули в морской пучине, на Хоккайдо и вовсе началось паломничество знатных японцев. Оказывается, одному из членов экипажа затонувшего португальского корабля, перевозившего руководство страны, удалось спастись, и благодаря этому стала известна судьба людей, находившихся на его борту, собственно, как и участь остальных посудин. Смешно сказать, но португальские корабли попали в цунами и не пережили встречи со стихией. Даже природа играла на нашей стороне, и этим грех было не воспользоваться. Вполне понятно было, почему все эти знатные японцы кинулись на Хоккайдо. Просто все они, глядя на происходящее, вдруг осознали, что могут остаться у разбитого корыта. Начни мы в тандеме с Асикагой Йоритомо наводить порядок в стране. Честно сказать, глядя на это паломничество, я слегка потерялся. Просто когда осознал весь гемор, связанный с переговорами, сразу передумал подгребать под себя Японию. Чтобы понимать величину проблемы, надо знать количество прибывших на Хоккайдо аристократов, а их здесь собралось несколько тысяч, и каждый из них считал себя пупом земли. Когда Асикага Йоритомо только обозначил, что хорошо бы каждому из прибывших уделить толику внимания, я понял, что мне Япония нафиг не нужна, у меня и без нее дел хватает. Собственно, это я и попытался донести до своего японского товарища, обозначив, что мне и подчиненных ему провинций достаточно, а заодно уведомил его, что не позже, чем через месяц, сразу, как к походу подготовит корабли, я уеду далеко и надолго, поэтому если есть какие-то вопросы, требующие моего участия, их надо успеть решить до отъезда. Тот только кивнул и, не мудрствуя, передал эти мои слова всем собравшимся. Нет, ко мне не стали ломиться и что-то требовать, как это было бы в любой другой стране. Вместо этого японцы самоорганизовались, очень быстро договорились между собой и, отобрав 4 человек, пришли ко мне с конкретными предложениями. Они просто разбили Японию на 5 частей, чтобы избежать терок между самыми значимыми семьями, и предложили мне включить эти части в свое княжество на тех же условиях, что и земли Асикага Йоритомо. Говоря проще, вся Япония попросилась ко мне только отдельными губерниями. Странные все-таки люди эти японцы и непонятные. Если рассуждать здраво, то я им и нафиг был не нужен, ведь могли договориться между собой и выбрать себе местного руководителя, но нет, пришли проситься в княжество. Самое смешное, что они при этом хотели, чтобы я еще и титул императора на себя примерил. И хорошо, что я пусть и смутно, но понимал, что они подразумевали под императорским титулом. Сейчас в Японии император – это чисто номинальный правитель государства. Он как бы есть, его уважают, даже преклоняются перед ним, но реально правят страной другие люди. Естественно, мне такой подход не нравился, что я и озвучил этим хитрованам. В общем, переговоры были длительными и тяжелыми, но в итоге мы договорились, притом я смог продавить свои условия в полной мере. Главное, что эти самые условия я высказывать не стеснялся от слова вообще. Итогом переговоров стал документ, подписанный всеми присутствовавшими на Хоккайдо аристократами. На самом деле это был не один документ, а целая кипа, состоявшая из десятков листов, исписанных пунктами соглашения. Но если говорить коротко, отныне и навсегда вся Япония вместе с людьми принадлежала мне целиком и полностью без всяких отговорок. Я мог по своему усмотрению менять руководителей губерний, как теперь назывались провинции, и не обязан был выбирать их из того или иного рода. Землю у меня арендовали, выплачивая определенные за это суммы. Законы в стране должны были быть точно такими же, как и во всем остальном княжестве. Государственный язык – русский, но с оговоркой, что переходный период будет длиться в течение 20 лет. Имеется в виду документооборот, отдельно был оговорен протекторат России. Японцы, согласно договоренности, подчинялись князю, и им было пофиг на все протектораты. Вассал моего вассала не мой вассал, и никак иначе. В общем, подобных пунктов соглашения было дофига, и все они меня устраивали в полной мере за исключением одного, на котором японцы стояли насмерть. У князя всегда должно быть 12 наложниц, выбранных из 12 самых знатных на данный момент родов, и взаимоотношения с этими наложницами должны строиться на основе существующих сейчас в Японии традиций. Мне не удалось отбиться от этого счастья, и, прежде чем выбирать себе наложницы с чуть не 200 кандидаток, среди которых была и дочь Асикага Йоритомо, я подумал, мне трандец, окончательный и бесповоротный. Глава 9. В общем, пусть я и согласился с требованием японцев по наложницам и даже отобрал их себе по вкусу, но вот брать их с собой в плавание не стал. Да и потешиться с девушками у меня не получилось из-за отсутствия времени и нежелания портить им жизнь. Образно, конечно, говорю, но и на это есть причины. Я и так задержался здесь на непозволительно длительный срок, поэтому, хоть и облизывался на сладкое, но прикасаться не стал. Знаю себя, как облупленного, и чуть дай слабину, обязательно потянул бы девчонок за собой, а время сейчас для плавания не самое подходящее. Одно дело, если сам погибну, и совсем другое, если этих крохотуль за собой утащу. Даже если и удастся выжить после кораблекрушения, без такой обузы будет проще. Поэтому и не рискнул, чтобы потом самого себя поедом не есть. Это глупо смотрится со стороны, но я решил поступить именно так. Подготовка к отплытию не затянулась, на самом деле все было готово. Осталось погрузиться и отчалить. Здесь, на Хоккайдо, я оставил всех своих советников-староверов и большую часть переселенцев из Европы и России. Вместо них на корабли погрузились японцы, которых обучали для захвата столицы. Перед староверами стояло несколько конкретных и очень сложных задач, а главное из них сделать так, чтобы Япония действительно стала нашей не на словах, а на деле. Для этого, как минимум, необходимо повысить уровень жизни населения, показать им, что можно жить по-другому, и расселить людей из провинций, где уже в это время существует переизбыток населения. У нас ведь действительно тьма территорий, где нужны люди, как воздух. Нужно, не откладывая в долгий ящик, осваивать эти земли. С этими задачами они как-нибудь справятся, а вот все остальное будет непросто. Чтобы начать развивать в Японии какие-нибудь производства, сначала нужно дать людям образование. А как это сделать в сложившихся условиях относительно быстро, я лично с трудом представляю. Поэтому, точно будет непросто, тем более что в качестве преподавателей хотелось бы видеть носителей русского языка. Мне совсем не хочется превратить Японию в филиал какой-нибудь Германии и делать немецкий или французский языком науки. Я отправил отцу письмо с просьбой о помощи в этом вопросе. Напряг всех, кого только можно. Но на быстрое решение этого вопроса все равно не рассчитываю. В помощь староверам я оставил всех своих ребят, обозначив этим претарианцам, что для них это своеобразный экзамен на зрелость. Именно по итогам их работы здесь будет принято решение, кем они станут в будущем. Конечно, всего вышеперечисленного мало для решения этой задачи. Тем не менее, понимая всю сложность этого направления деятельности, я поставил староверам дополнительное условие – запараллелить организацию производств с обучением языку будущих специалистов. Если говорить на чистоту, я нагло взвалил на советников неподъемную ношу и просто сбежал из этого дурдома, воспользовавшись появившейся лазейкой. Дело в том, что не так давно из Папуа пришел корабль, и благодаря этому, я узнал о событиях, происходящих на этом острове. Туда по большей части переселились горцы с незначительным количеством казаков. Получилось так, что с аборигенами они там общий язык почему-то не нашли. В итоге, на острове вовсю идет резня и нельзя сказать, что наши люди там побеждают. Скорее всего, сидят в осаде на побережье и отбиваются от набегов дикарей. Естественно, получив такую информацию, я не мог не воспользоваться представившейся возможностью и сбежал под предлогом оказания немедленной помощи. Даже не побоялся штормов, бушующих на море в это время года. Вал дел и вопросов, требующих немедленных решений в Японии, был страшнее любой стихии. Поэтому, я очень хорошо понимал тоску, написанную на лицах староверов во время прощания, им-то здесь еще долго страдать, да и не только им. Здесь придется потрудиться всем людям, прибывшим в Японию. Казакам предстоит обучить и подготовить минимум 10-тысячную армию, набранную из японцев. Мастерам-европейцам необходимо организовать верфи и подготовить к назначенному времени корабли, которые повезут десант во Францию. Вообще-то, чего ни коснись, придется работать на износ, чтобы достичь хоть каких-то приемлемых результатов. Так ладно бы только это. Ко всему прочему, нам еще придется и с португальцами прободаться. С испанцами, наверное, тоже. Блокада Японии не прошла даром и несколько португальских судов мы утопили, о чем португальцы были в курсе. В общем, я заварил крутую кашу, и осознав, что расхлебывать ее придется долго, попросту сбежал. Не все, конечно, было так страшно, как я рассказал. Я больше, чем уверен, что люди здесь справятся без моего участия. Но себе-то я врать не буду и прекрасно понимаю, почему уехал из Японии. Главное, что до острова Папуа наш караван судов, несмотря на несколько пережитых штормов, добрался вполне благополучно. Здесь, как выяснилось, все не совсем так, как мне казалось. Ситуация, действительно, не из самых хороших, но в осаде никто не сидит и о ней даже речи идти не может. Приблизительно 200-километровая полоса суши вдоль побережья полностью очищена от дикарей. На поселки переселенцев, раскиданные по этому побережью, уже давно никто не нападает. Но здесь надо рассказывать по порядку. Сразу по прибытию на остров, переселенцы, как им и было рекомендовано, За всякие безделушки выкупили у местных землю. Первое время жили вполне неплохо, приспосабливаясь к местным условиям существования и активно изучая остров. Все изменилось, когда аборигены выкрали несколько человек в одном из селений, и в прямом смысле слова, сожрали их. Надо понимать охренение переселенцев и их реакцию. Тем более, что, как я уже говорил, на остров переселились, по большей части, горцы. Месть получилась избыточной. Для переселенцев все местные племена были на одно лицо, соответственно, и под раздачу попали не только виновники конфликта, но и другие аборигены. Надо сказать, что эти самые аборигены не ждали такой ответки. Пока они начали активно сопротивляться, переселенцам удалось очистить от их поселений значительные территории. В принципе, реакция наших горцев понятна. Подобное никому не понравится. Но то, что они начали гнобить всех аборигенов, это, конечно, косяк. Этим самым аборигенам ничего другого не оставалось, кроме, как объединиться и давать отпор. Учитывая то, что они были дома и знали все особенности местной флоры и фауны несравнимо лучше пришельцев, этот самый отпор получился очень даже не слабым. В целом, противостояние перешло на уровень, когда победитель получит все, а проигравший просто исчезнет. Не будь у переселенцев помощи извне, несмотря на все их технологическое превосходство, ничего бы им здесь не светило. Рано или поздно аборигены смогли бы потихоньку переварить эту проблему. А так понятно, что они либо начнут жить по совершенно другим правилам, либо просто исчезнут. Собственно, уже сейчас переселенцы хоть и потеряли 2/3 мужского населения, но смогли уничтожить как минимум половину населения этого острова, если не больше. С прибытием 5000 японцев и без малого 1000 мужиков из числа других народностей, пожелавших здесь жить, проблема может решиться довольно-таки быстро. Тем более, что оставшиеся в живых горцы уже немного приспособились к местным условиям и научились относительно эффективно противостоять дикарям. Если разобраться, в происходящем моего непосредственного участия не требуется, соответственно, и делать мне сейчас здесь нечего. Тем не менее, я не стал торопиться отправляться в дальнейший путь. Решил немного задержаться и устроить себе отдых, когда еще получится попасть в тропики. А так хоть накупаюсь в волю. Собственно, отдыхом я и занялся, устроив со своей охраной небольшой полевой лагерь возле уютной бухты, защищенной от ветров. Главная прелесть этой самой бухты была в том, что она, помимо прочего, еще и защищена полосой рифов, благодаря которым об акулах можно было не думать. Поэтому в воде, прозрачной, как слеза, я проводил времени больше, чем на суше. Кайфовал, вспоминая прошлую жизнь, и жалел только об отсутствии холодильника. На этой жаре хотелось выпить чего-нибудь холодненького. Неделю балдел, расслабился так, что о каких-либо делах и думать не хотелось, но пришлось. Неприятности поперли прямо косяком. Началось все с того, что меня укусила какая-то морская змея, и я только чудом не сдох. Сам укус был не сильным, а вот последствия не приведи Господи. Жар, судороги в мышцах и спазмы в горле только чудом не отправили меня на тот свет. 2 суток я провалялся в каком-то полубреду, а потом еще больше недели боролся с дикой слабостью, накатывающей волнами. В общем, отдых в тропиках мне почему-то резко разонравился, и я начал задумываться об отъезде, теперь уже в Калифорнию. Я и так задержался в этих краях на непозволительно длительный срок. Не успел я отдать команду на подготовку к очередному путешествию, как в лагерь примчались гонцы из поселения, рядом с которым стояли 2 оставшихся здесь корабля. На них я и должен был уйти в плавание. Принесенные ими новости приморозили. Оказывается, пока я тут болел, меня лишили кораблей. Притом, сделали это легко и непринужденно. Когда я выяснил детали произошедшего, только зубами заскрипел, сетуя на человеческую глупость, если не сказать хуже. Но обо всем по порядку. Буквально несколько дней назад море слегка штормило. Похоже, спасаясь от этого шторма, в бухту, где стояли 2 наших корабля, зашли 3 английских судна. Они без раздумий атаковали наши корабли. Не мудрствуя, они расстреляли суда, стоящие на якоре, из бомбических орудий, быстро превратив их в груду полузатонувших развалин. Надо сказать, что народ здесь расслабился напрочь. На наших судах в это время находилось не более 10 человек, поэтому потери в людях мы понесли незначительные. Англичане, кстати, уничтожением кораблей не ограничились. Они обстреляли еще и поселение, после чего высадили десант на шлюпках. Конечно, благодаря неожиданности нападения, Их действия причинили нам немалый ущерб, но и они нарвались не слабо. Наши люди полностью уничтожили этот десант, дождались, пока неприятель высадится на берег, и перестреляли участников этой авантюры, как перепелок. После этого народ не позволил и кораблям безнаказанно пулять по берегу, начали стрелять в сторону судов, вставших на якорь, реагируя на малейшие шевеления. В общем, целый день длилось странное противостояние. Ни англичане не могли что-либо сделать, в полной мере воспользовавшись своим преимуществом в артиллерии, ни наши бойцы. Так целый день и вели вялую перестрелку, а ночью англичане ушли. Им повезло, что в поселении в тот момент не было минометов. А так был бы спорный вопрос, кто остался в большем выигрыше. Но англичане и так отхватили неслабо, хоть и нагадили. Вроде бы ничего страшного не случилось, и корабли было не особо жалко. Главное, что мы отбились и не позволили нас ограбить. Вот только теперь я поневоле застрял здесь надолго и привязан к острову до тех пор, пока не придет очередной караван. Но не зря же говорят, что не делается, то к лучшему. Англичане наглядно продемонстрировали, что без береговой обороны и наличия боевых кораблей мы можем заполучить множество проблем. Раньше о нас никто не знал и можно было особо не заморачиваться какой-либо обороной. Сейчас же поневоле придется над этим думать. Но, я думаю, что мы решим со временем эту проблему. А вот ничем не спровоцированное нападение требует ответки. Притом, чем быстрее, тем лучше. Беда только в том, что из-за государя, передавшего англичанам секрет бомбических орудий, преимущества у нас перед ними нет и с этим надо что-то делать. Правда, что именно, я пока без малейшего понятия. Но один однозначный вывод из произошедшего я сделал. Необходимо развивать производство на всех подконтрольных мне землях. К примеру, сейчас поневоле придется терять время и ждать, пока еще завезем сюда пушки для береговой обороны или пригоним военные корабли. А ведь все это можно изготовить здесь, на месте. Тем более, что остров оказался богат на полезные ископаемые. Здесь уже нашли медные, железные и даже серебряные руды. Обдумывая произошедшее, я сделал еще один нелицеприятный вывод. Как ни крути, а руководитель государства из меня никакой. Ведь понятно же, что такая страна, как Англия, не позволит просто так появиться сильной морской державе, способной конкурировать с ней на равных в какой-либо точке земного шарика. А значит, только вопрос времени, когда мы с ней схлестнемся всерьез. Даже хорошо, что именно сейчас мы получили эту плюху. Это поневоле заставит меня думать над проблемой уже сейчас, а не в будущем, когда начнется уже серьезное противостояние. Наш очередной караван судов с переселенцами здесь ожидался только через полгода, из-за чего я реально загрустил, захандрил и настроился на долгое ожидание. Тем радостнее было мне узнать, что к нам сюда прибыл незапланированный караван судов, битком набитый переселенцами из числа грузин. Меня удивило это событие и совсем уж поразило, когда неожиданно среди этих грузин обнаружилась тетя Тамара с мужем. Вот где нежданчик, хоть и приятный, но в высшей степени странный, о чем я не замедлил ее уведомить сразу после того, как закончились обнимашки. Тетя Тамара по обыкновению проигнорировала это мое замечание и, счастливо улыбаясь, произнесла: «Ох и вымахал ты за то время, пока я тебя не видела. Совсем взрослым стал», осмотрела меня со всех сторон и неожиданно добавила: «Натворил же ты делов, малец, как теперь выкручиваться будешь?» Видя мое непонимание, она махнула рукой и добавила: «Потом поговорим, сейчас буду знакомить тебя с родней, твоей родней», уточнила она и расхохоталась, глядя на мое выражение лица. Ну да, озадачила она меня не слабо, и это мягко сказано. Благо, что хоть не стала испытывать терпение и объяснилась: «Братья твоего отца прибыли сюда вместе со своими семьями, помогать тебе будут. Ради этого они даже со службы уволились. Вот только этого мне и не хватало для полного счастья», подумал я про себя, но высказаться по этому поводу не успел. Тетя Тамара, будто читая мои мысли, поспешно затараторила: «Не куксись, очень достойные люди, лишними они здесь точно не будут». С этими словами она подхватила меня под руку и поволокла вдоль пирса, к которому были пришвартованы сразу два корабля, в сторону стоящей чуть в стороне группы людей. Я, ошалевший от происходящего, начал было задавать ей вопросы о том, как она-то здесь оказалась, но ответов, как нетрудно догадаться, не получил. Она только отмахнулась и сказала, как отрезала: «Потом обо всем поговорим, потерпи немного, сейчас другие дела важнее». Во время представления я окончательно потерялся. Я знал, что у отца есть братья, племянники, племянницы и множество другой родни по линии его родных дядек. Но, что их столько, как-то не представлял. Поэтому не мудрено, что практически сразу я запутался, кто есть кто. Только и запомнил, что этих самых отцовских братьев, двух еще относительно молодых мужчин лет 30 с хвостиком, и их жен. Все дело в том, что помимо родни, здесь было дофига и других знатных грузин из числа потомков дворян, прибывших когда-то в Россию вместе со своим царем. Как выяснилось чуть позже, эти переселенцы-грузины приехали сюда совсем даже не из Грузии, а из России, где они так и проживали своеобразными анклавами. Если говорить коротко, то, узнав о появлении у багратионов своего княжества, эти люди без сомнения оставили обжитые места и решили переселяться в это самое княжество. Отец, сориентировавшись в ситуации, когда его начали донимать просьбами о помощи в переселении, в свою очередь, обратился к братьям и предложил им тоже уехать на край света, помочь племяннику, то бишь мне, в деле становления княжества. Санта-Барбара отдыхает в сравнении с этими раскладами. На самом деле, я был рад родственникам, и тем более, людям, решившим вспомнить былое и уйти на службу моему роду. Только селить их в одном месте своеобразным анклавом я был не готов, мне не нужны в будущем проблемы со всякими национальностями. Поэтому, я как бы и радовался такому пополнению, но в то же время напряженно размышлял, как правильно поступить в этом случае. Все разрешилось вечером во время разговора с тетей Тамарой и братьями отца, которых, кстати сказать, звали Роман Иванович и Александр Иванович. Сначала, конечно, поговорили с тетей Тамарой, правда, практически на бегу. Слишком уж много дел на нас с ней навалилось в связи с одновременным приездом такого количества переселенцев. Шутка ли? Чуть более 300 семей, притом, в значительной части дворянских. В общей сложности, приехало более 1500 человек. Убился я напрочь, пока всех разместили и обеспечили эту толпу хоть каким-то минимумом условий для нормального отдыха после тяжелого пути. Тетя Тамара не только рассказала, почему сорвалась ко мне сама, но и привезла очень даже немало новостей и писем. Сама она решилась на переезд только из-за того, что сюда в полном составе переселяется сиротский дом. По ее словам, поневоле курируя это заведение, она сама не заметила, как начала относиться к детишкам, как к родным, соответственно, и не смогла отправить их в неизвестность без присмотра. Самолично организовала обоз, который сейчас был в пути. Сделала все возможное, чтобы путешествие у детей прошло благополучно. Только убедившись, что все нужное для переезда детей организовано, как нельзя лучше, она умчалась вперед, примкнув к грузинским переселенцам, с целью подобрать для детей наиболее подходящее для проживания место. Тут свою определенную роль сыграл еще и переезд на Кавказ деда Вахтанга, который решил уйти на покой и заниматься только производством интересных напитков. Как сказала тетя Тамара, уехала она еще и для того, чтобы не ругаться с выжившим из ума стариком, который вбил себе в голову, что у него лучше получится рулить заводом. Я из разговора с теткой для себя вынес конкретное определение, она тот еще авантюрист, но продуманный. Она приволокла с собой 20 бочек саженцев винограда, и я предполагаю, что в недалеком будущем у нее с дедом Вахтангом начнутся соревнования, чьи напитки круче. Я научу ее делать виски, пусть побеждает, но это потом, сейчас же надо думать о другом. Прочитав письмо отца, я задумался, а нужно ли мне вообще ломиться участвовать в войне с Наполеоном. По его словам, уже сейчас подготовлена и перевооружена армия в 30 тысяч человек, и государь на этом останавливаться не собирается. К началу войны эта армия увеличится, как минимум втрое. Учитывая огромное количество минометов, находящихся на вооружении, по идее, с Наполеоном справиться без всяких проблем, и мое участие в войне не обязательно. Стоит над этим подумать, особенно о том, так ли уж мне нужен грабеж Франции, или может ну его. Не факт, что, учитывая затраты на экспедицию, получится значительно заработать, а переселенцев-мастеров может быть даже дешевле будет тупо переманить. В письме отец рассказал не только о делах с армией, очень подробно он поведал еще и о неоднозначной реакции государя на мои японские дела. Ему очень не понравилось, что я могу втянуть страну в войну с европейскими государствами, совсем сейчас ненужную. Оказывается, государь прекрасно знает, что Япония входит в сферу интересов Португалии и Испании. Запоздалая, надо сказать, обеспокоенность царя. Даже представить себе не могу его охренение, когда он получит мое письмо и узнает, что Япония вошла в состав княжества. Но это будущие дела, соответственно, и думать об этом я буду позже. Еще отец в письме пожаловался на аристократов, которые замучили его всякими предложениями, связанными с основанием новых княжеств, и извинился, что всех их он перенаправил прямиком ко мне. Аргументировал это тем, что затея с княжеством не его, а значит, и разговаривать о взаимодействии он не может. В общем, судя по стопке писем как раз от аристократов, родитель меня нехило подставил, спихнув разборки с ними на мои плечи. Эти письма я, кстати, перечитал сразу после маминого, оставив письмо государя напоследок. От него тетя Тамара тоже привезла пухлый пакет бумаг. Если мама в своем репертуаре писала обо всем и ни о чем, рассказывая новости и описывая поведение детей, то аристократы, как по мне, просто дурковали. Как иначе относиться к их бредовым проектам и предложениям, я не знаю. Эти хитрованы решили, что я почему-то обязан помогать им основывать для них княжество, да еще и в Африке, взамен ничего не получая. Ладно бы действительно предлагали что-то стоящее и взаимовыгодное. Так нет, все они хотят, чтобы я им помог, а потом будем дружить княжествами и поддерживать друг друга во взаимоотношениях с царем. Странные люди. Очень хорошо, что все они от меня далеко. Даже думать особо над их предложениями я не стал, решил, что как-нибудь обойдусь без их поддержки. До этого же обходился. Поэтому даже не буду им отвечать. Могли же письма до меня не дойти, когда, наконец, дошли руки до бумаг от царя. Первые прочитанные строки ввели меня в состояние гроги и заставили задуматься над тем, долго ли еще государь будет меня в наглую грабить. Ведь иначе, чем грабежом его предложение, высказанное в приказном порядке, не назвать. А хочет он ни много и ни мало, а чтобы я выкупил у него за 3 миллиона золотых рублей Аляску и включил ее в состав моего княжества. Только он при этом не объяснил, нафига она мне нужна вообще и где мне взять для этого денег. Да и что значит купил, если все равно мое княжество, по сути, в его распоряжении, грабеж чистой воды, по-другому это не назвать. Глава 10. Тетя Тамара, ты точно хочешь поселиться здесь, на острове, ведь столица княжества будет в другом месте, в Калифорнии. Может, было бы разумнее туда перебраться? Нет, именно здесь жить буду, тут есть места для выращивания винограда еще лучше, чем на Кавказе, да и детишкам здесь будет хорошо, тепло же круглый год. Тетка Тамара, пожив неделю рядом со мной, заскучала и, чтобы немного развеяться, уговорила меня отпустить ее поплавать на корабле по округе, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Почти на месяц исчезла, и я даже запереживал, не случилось ли чего. Но нет, вернулась и теперь буквально фонтанировала энергией, делясь своими планами на будущее. А все из-за того, что нашла в этом мини-путешествии, как она сказала, райское место для жизни. Приглянулся ей один из многочисленных островов, расположенных недалеко от Папуа. Там, по ее словам, есть все необходимое для счастливой жизни. Река с чистейшей водой, подходящий для виноградников склон горы и даже несколько уютных горных долин, пригодных для ведения сельского хозяйства. В общем, именно то, что ей хотелось бы получить в свое распоряжение. Главное, что присмотренное ей местечко вполне безопасно в плане защиты от нежелательных гостей. Остров гористый и с одной единственной бухтой, очень удобно расположенная и защищенная несколькими нависающими над входом скальными выступами. Если разместить на этих выступах десяток орудий, остров превратится в неприступную крепость, потому что высадиться на побережье в других местах практически невозможно. Честно сказать, давно я не видел тетку в таком возбужденном состоянии, да, наверное, ни разу не видел. Она чуть не подпрыгивала от одной мысли о райском уголке, который она нашла. Что говорить, если она этот остров даже хотела прямо так и назвать, раем. По большому счету, я, конечно же, был не против, чтобы она селилась, где ей только хочется, но при этом все равно в глубине души жалел, что она не отправится вместе со мной в Калифорнию. Нет, при желании я мог бы настоять, и она бы поехала, но я не стал. Она нашла свою мечту, значит, так и должно быть, пусть живет, как сама пожелает. Тетя Тамара, конечно же, я не против, чтобы вы здесь поселились, только просьба, давайте вы переберетесь на этот свой остров после того, как сюда привезут пушки и мы защитим бухту от незваных гостей. Хорошо, только вот как быть с саженцами, их уже давно надо пересадить, иначе можем потерять, ответила тетка, слегка погрустнев. Саженцами можно заняться, но при условии, что вход в бухту будет охранять хотя бы пара кораблей, сказал я и, увидев, что тетка обрадовалась, добавил: «Но давайте сразу договоримся, что корабли будут задействованы только на время, необходимое для посадки саженцев. После этого вы сразу вернетесь и будете ждать прибытия пушек. Пока ждете, подберете себе из переселенцев людей, рядом с которыми будете жить на своем острове. В общем, с тетей Тамарой мы договорились, и это было несложно, все-таки мы знали друг друга, как облупленных. А вот с родней так просто не получилось. В первый же вечер во время разговора с братьями отца я поймал себя на мысли, что они хоть и разговаривали вежливо, но при этом не воспринимали меня всерьез. Вроде видели все, что я сделал, своими глазами, а избавиться от мысли, что перед ними пацан несмышленый, похоже, не могли. Поначалу так и вообще вещали, изображая из себя умудренных жизнью и даже чуть ли не наставников, объясняя, как правильно жить. Правда, довольно быстро прекратили, заметил, что я просто не реагировал на их советы, да и сами поняли, что здесь им не там, порядки тут другие, не характерные для России. В общем, с ними мне было сложно, но недолго. Сначала общий язык я нашел с Александром Ивановичем, который был попроще брата, этакий рубаха-парень. Он даже был женат на простой казачке, наверное, поэтому быстрее сориентировался в ситуации и начал всерьез вникать в местные расклады. Не конкретно на острове, а в целом в княжестве. А началось все с переговоров, на которые напросились дикари. Из-за них, собственно, мне и пришлось поневоле задержаться здесь на столь длительный срок. С появлением здесь японцев, война с аборигенами сильно изменилась, и все шло к тому, что довольно скоро на острове просто не останется коренного населения. Когда мне сообщили, что аборигены захотели переговоров, я решил сам поучаствовать в этом деле. Просто не было у меня уверенности, что наши люди, понесшие огромные потери из-за противостояния с дикарями, были способны о чем-либо договариваться с ними. Вот я и решил побыть тут некоторое время. На эти самые переговоры напросились родственники, которых мне пришлось взять с собой, но только с условием, что вмешиваться в сам процесс они не станут. Собственно, даже если бы они захотели вмешаться, едва ли у них это получилось бы. Здесь, как и с японцами, проблемой стало незнание языков друг друга. Нам пришлось разговаривать на языке жестов. То еще занятие, веселое до невозможности и требующее запредельного терпения. Сам процесс переговоров выдался тяжелым и довольно длительным, но, как это ни странно, вполне продуктивным. Аборигены в итоге отдали нам на растерзание остатки племен людоедов. Это было наше принципиальное условие для заключения мира, и согласились на то, чтобы их дети учились в наших школах, которые мы специально откроем в их поселениях. Мы решили так сделать, потому что не придумали другого способа встроить племена аборигенов в наш социум. Вот, собственно, во время этих переговоров мы с родственниками присматривались друг к другу. Надо отдать им должное, в сам процесс они не вмешивались, зато пытались советовать. Но ровно до момента, пока не пришлось решать, как мы будем делать аборигенов полноценными членами общества. На решении этой задачи они споткнулись, а когда я предложил сделать ставку на подрастающее поколение, Александр Иванович загорелся этой идеей. Поначалу, правда, он несколько дней ходил задумчивый, а потом сам подошел и предложил свою помощь в обучении детей-дикарей. Как я понял, он хотел вместе с женой самолично преподавать, но, как нетрудно догадаться, так легко не отделался. Я, не раздумывая, взвалил на него эту проблему целиком и полностью и таким образом снял с себя головную боль по поиску подходящего человека, способного справиться с этим делом. Нет, совсем все на самотек я не пустил и первое время активно в этом участвовал, наблюдая за действиями родственника. Убедившись в его организаторских способностях, я понял, что лучшего руководителя для здешнего анклава мне не найти. В общем, я запряг его по полной программе. Он теперь выполнял роль не только главного по образованию, но и губернатора в этой части наших земель тоже. Что касается Романа Ивановича, то с ним все было еще сложнее. Несмотря на то, что он был не таким порывистым и резким, как Александр Иванович, и более продуманным, с ним мне пришлось малость помучиться. Он никак не мог принять саму возможность подчиняться молодому родственнику, у которого молоко на губах не высохло. Более того, он почему-то вбил себе в голову, что приехал сюда, чтобы направлять меня на путь истины. Тяжелый случай. Мне пришлось держать его рядом с собой, чтобы он не начал наводить порядки по собственным представлениям. Народ ведь относился к нему, как к моему близкому родственнику, который априори имел право командовать, а тот пытался этим воспользоваться. Мне из-за этого в какой-то момент пришлось даже поговорить с ним уже на повышенных тонах. Неприятно было объяснять взрослому мужику прописные истины и угрожать отправить обратно, если он не угомонится и не воспримет сложившийся расклад адекватно. Скорее всего, мне действительно пришлось бы с ним расстаться, но вмешалась вернувшаяся из своего путешествия тетя Тамара, которая, не выбирая выражений, объяснила Роману Ивановичу, кто в доме хозяин. Притом сделала она это в моем присутствии, и ей было глубоко пофиг на статус и положение в обществе моего дядьки. Мозги почистила качественно и очень эффективно. Не зря отец удивлялся, что я с ней нашел общий язык и даже в какой-то мере сумел подчинить ее своим интересам. Фурия как она есть, глядя на нее в тот момент, иначе сказать было нельзя. Главное, что Роман Иванович даже не пытался сопротивляться, внимал так, будто его отчитывал непосредственный командир на плацу. Я, честно сказать, думал, что все, нажил себе врага в его лице, но нет. Спустя несколько дней он сам подошел и повинился, дескать, был неправ и в дальнейшем подобное не повторится. Забегая вперед, скажу, что слова он своего не нарушил и стал для меня действительно незаменимым помощником. Но это случилось далеко не сразу. Не зря же говорят, что заработать авторитет трудно, а вот потерять его очень даже легко. Так и у меня с ним получилось. Довольно долго уже я не мог себя перебороть и начать воспринимать его как соратника. В целом, покидая эти края, я был по-настоящему спокоен за эту часть княжества. Помимо того, что мне повезло с губернатором в лице Александра Ивановича, его назначение главным адекватно восприняли как горцы, так и казаки с японцами, так еще и тетя Тамара от скуки в ожидании переезда на свой остров включилась в работу по благоустройству местных поселений. Зная ее подход к делу, можно было с уверенностью сказать, что у меня здесь все будет в полном порядке. В общем, пусть я здесь и задержался надолго, но в конечном итоге остался довольным этой своей поездкой. Здесь и осталось-то разве что решить вопрос с англичанами, и можно будет не думать о судьбе этой части княжества. Кстати сказать, здесь остались на постоянку пара кораблей, способных на равных потягаться с приходившими ранее английскими судами. И, конечно, при первой же возможности я отправлю сюда дополнительные силы, чтобы надежно защитить наши земли. Англичане еще не раз и не два пожалеют о своем нападении, но это будущие дела. Сейчас же, глядя на удаляющуюся землю, я поймал себя на мысли, что мне вообще-то с лихвой хватило бы и одного острова Папуа. Как-то сам не заметил, как успел адаптироваться к местному климату и даже в какой-то степени привыкнуть к жизни в тропиках. На миг даже сомнения появились, а нужно ли мне настолько большое княжество, может умерить аппетиты? С трудом взял себя в руки, ведь умом понимал, что именно в такой конфигурации, какая сложилась сейчас, мое княжество жизнеспособное и в дальнейшем может стать по-настоящему сильной державой. Шутка ли, в перспективе, по сути, подмять под себя Тихий океан? Поэтому, как ни крути, а нужно мне собираться в кулачок, гнать от себя предательские мысли и делать, что должен. Путь от острова Папуа до Японии выдался в кои-то веки спокойным, и путешествие прошло без приключений. А вот в Японии меня ждало много неоднозначных новостей. Главной для меня новостью, конечно, стало восстание в Японии, которое к моему прибытию подавили, но сам факт меня не порадовал. Естественно, сразу как узнал об этом, я, даже не позволив командам кораблей отдохнуть, направился на Хоккайдо, где так до сих пор и находилось местное руководство. Нет, как я уже говорил ранее, территория Японии была разбита на губернии, но общее руководство в лице староверов сейчас здесь было и находились оно до сих пор на Хоккайдо. Так-то можно было бы не торопиться, мне рассказали о восстании во всех подробностях, но слишком уж много накопилось и других вопросов, в решении которых мое участие точно не помешает. Да и с этим восстанием не всем не было понятно. Это местные относились к подобному пофигистически, дескать, было, нас не затронуло, ну и ладно, для меня такой подход к делу был неприемлем в принципе. Тем более, что я предлагал японцам самостоятельно определяться, входить в состав моего княжества или нет, поэтому удивился и не слабо напрягся, узнав о произошедшем. Если Япония на примере портов, куда мы заходили по дороге на Хоккайдо, казалось, ничуть не изменилась за время моего отсутствия, по крайней мере внешне, то на Хоккайдо жизнь била ключом. Поселение, где мы когда-то общались с японской знатью и решали судьбу страны, сейчас напоминало муравейник и активно застраивалось. Как выяснилось довольно быстро, благодаря тому, что фактическое руководство этой части княжества находится здесь, японские аристократы посчитали своим долгом иметь в городе собственное жилье. Говоря другими словами, они начали активно строить здесь свои резиденции или дворцы. Староверы, надо отдать им должное, мгновенно сориентировались в обстановке, так что город здесь теперь строился по строго утвержденному плану, так еще и каменный. Здесь всем просто запретили возводить деревянные постройки и обязали желающих иметь в городе дворцы строить их из камня, вернее из кирпича, производство которого наладили в авральном режиме. Правильное, как по мне, решение, тем более что оно совсем не отпугнуло желающих иметь здесь недвижимость. Честно признаюсь, глядя на всю эту движуху, я подумал, что нам надо дождаться окончания строительства и перевести это своеобразное правительство на новое место жительства, куда-нибудь в район будущего Токио. Таким образом можно получить сразу два путевых города, построенных из камня. Но над этим пока думать не стал, не до подобных планов мне сейчас. Все-таки не зря я торопился сюда попасть, потому что здесь получил более полную информацию и про восстание, и про все остальное. Оказывается, после моего отъезда на Папуа здесь чуть не вслед за мной появился целый десант представителей царя, которых направили сюда для выявления и поиска беглых крестьян. Не поверил мне, как выяснилось, государь на слово и прислал своеобразную комиссию, которая должна подтвердить или опровергнуть сообщение, что ко мне бежали крепостные, а я их привечал. Руководителем этой комиссии был целый князь Черторыйский, о котором я слышал как о приближенном царю человеке. Все бы ничего, пусть бы искал беглых, тем более что их в этих краях точно не было. Всех таких переселенцев отправляли в Калифорнию, но нет, этот дятел полез в руководство этими землями, и мои староверы перед ним спасовали. Наверное, неправильно я определил его участие. Не в руководство он полез, тут его никто не стал бы слушать, а возмутился нашим действием по отношению к португальцам и испанцам и, как представитель царя, запретил вести на море против них необъявленную войну. Вот здесь староверы и накосячили, послушав этого дятла и отдав нашим морякам соответствующие приказы. Собственно, если говорить коротко, португальцы воспользовались прекращением противостояния в полной мере и очень быстро. Они оперативно переправили из своих колоний в Японию достаточно много огнестрельного оружия и припасов и организовали полноценное восстание. Сделать это они довольно легко. Все-таки за длительное время присутствия в Японии они сумели обзавестись здесь сторонниками, да и католические священники, активно работавшие на территории страны, помогли. Полыхнуть могло не слабо, но тут уже староверы не сплоховали и отреагировали как надо. Они оперативно собрали все, что только смогли из плавающих средств, и просто переправили на территорию, охваченную восстанием, 10 тысяч японцев, которых собрали на Хоккайдо для обучения воинскому делу.